Оставался не самый надежный путь допросить пленных. По всей вероятности, оба они, судя по одежке, относились к инженерной службе. Охранники дракона носили камуфляж, а эти были в униформе типа глухих комбинезонов, причем взятый самим Поспеловым носил белый, другой сине-серого цвета. Они должны были знать все о ромашках и их технических возможностях. Для основательного допроса тоже требовалось время. Специальная психологическая обработка, изучение личности, наблюдение над поведением, так что в боевой обстановке приходилось рассчитывать на шоковое состояние пленных и на свои способности вытягивать показания. Пленных погрузили в Ниву, Поспелов взял с собой Витязя для охраны места допроса и уехал за несколько километров от аэродрома. По старому волоку загнал машину между сопок, подальше от дороги, выволок и бросил на мох пришельца в белом комбинезоне. Витязь взял автомат, полез на склон, приглядывать за небом и слушать эфир. — Ты, выродок! — Поспелов наступил пленному на грудь. — Мне наплевать, кто ты и чем занимался тут и откуда прилетел. — Об этом будешь рассказывать моему руководству. Меня интересует только оперативная информация. Ты хорошо меня понимаешь? Он говорил по-английски, и пленный понимал, хотя слушал рассеянно, шокированный неожиданным и жестоким обращением. Второй пришелец оставался в кабине, смотрел через лобовое стекло и прислушивался, обнажив ухо из-под бинтов на голове. — Отвечать не намерен, — вдруг заявил пленный, — требую доложить руководству. С первых же слов Георгий уловил, что на английском пришелец говорит с заметным акцентом, хуже, чем он. А это зависит от того, как разговаривать будешь. Скажешь, о чем спрошу, возможно, и доложу. Иначе мое руководство никогда не узнает, что ты попал ко мне живым. Все ясно. С вами разговаривать не имею права. Он вцепился в ногу Поспелого. Мне трудно дышать. Я тебе сейчас вообще перекрою кислород. Георгий придавил ему горло. Сейчас мне нужно знать, в каких точках расположены антенны и излучатели. В виде цветка, которые распускаются на сопках. Сообразил, о чем я спрашиваю тебя, ублюдок? И сбросил с горла ногу, дал вздохнуть. — Не могу нарушить инструкции, — прохрипел пленный. — Доложите своему руководству. Я ГОМОС-26. — Ты что, робот или зомби? — Я ГОМОС-26. Сообщить своему шефу. — Он тебя знает, мой шеф? — «Меня знает советник президента по национальной безопасности», — отдышавшись, заявил пришелец. «Передайте ему мой код через свое руководство». Он не был ни роботом, ни зомбированным исполнителем чужой воли. Обычно пароль или специальный кодовый номер сообщали агенты, внедренные в службы противника и попавшие в руки к своим. На какой-то миг Поспелов насторожился, стараясь припомнить все инструктажи перед разведоперацией. Если бы такой агент действовал среди пришельцев в Бермудском треугольнике, Заремба непременно бы предупредил, даже если бы разведчик был на связи у другого резидента. К тому же код показался совсем уж странным. О некой планете Гома стало известно после возвращения на Землю Хардикова из Карлыгина. «Я не знаю советника по национальной безопасности», — Поспелов решил зайти с другой стороны. — Не знаю даже, есть ли вообще такой советник. Можешь все говорить мне. — Не могу, потому что вы человек непосвященный. — Непосвященный во что? — В детали операции. Но ваш руководитель знает. — Имя советника. Назови имя советника. — Кевин Абраме. Вам что-то говорит это имя? — Совершенно ничего, — признался Георгий. — Впервые слышу о таком советнике нашего президента. Он тайный советник. Пришелец оперся руками и сел. — Теперь понимаете, отчего я не хочу разговаривать с вами? — Кевин Абрами, советник президента какого государства? — Вы кретин, примитивный костолом, — вдруг осмелел тот. — Абрами, советник президентов и премьеров нескольких государств. Перенесите меня в машину, мне требуется медицинская помощь. То ли от ранения, то ли от шока во время перестрелки под землей у пришельца слегка поползла крыша. По крайней мере, так показалось Георгию, ибо пленный терял способность к ориентации и как бы забывал, где находится и перед кем. Иногда на несколько секунд взгляд его становился бессмысленным, словно перед обморочным состоянием. Ударом ноги Поспелов опрокинул его на спину. — Я тебе окажу помощь и шефу доложу, но только в обмен на информацию. Покажешь на карте, где находятся антенны излучателей.